К тому же не могу представить себе, как они отыскали кратчайший путь, пользуясь только планом. Может быть, приехали электричкой экспрессом? Какой еще электричкой? Если им удалось сразу же сесть на экспресс, то они, безусловно, могли опередить нас. Потушите фонарь. Дверь из толстого сантиметрового железа, тяжелая, и на петли приходится большая нагрузка. Поэтому, когда открываешь ее, она немного перекашивается. Нужно потянуть на себя, чуть приподнять и надавить сбоку, тогда дверь открывается легко, без скрипа. Я прислушался. Звуки, похожие на рокот волн, на шум в морской раковине, на звон падающих капель. Слишком тихо. Я распахнул дверь и попал в тамбур, пол которого настлан криптомериевыми досками. Ухватившись за мой пояс, продавец насекомых шел сзади. Если вход в ковчег считать трапом, то место, где мы очутились теперь, следовало бы назвать не тамбуром, а люком. Мы оказались на площадке лестницы, ведущей вниз в трюм. Запах сырости и плесени, полная тьма. Ни шороха, ни звука. Куда же подевались взломщики? Меня охватило тяжелое предчувствие. Я не предупредил еще продавца насекомых, что по всему кораблю установлены устройства против непрошенных гостей. Например, сама лестница, ведущая в трюм, уже таит в себе опасность. На первый взгляд, в ней незаметно ничего необычного, но ступеньки с четвертой по седьмую представляют собой коварные ловушки. С одного края они держатся на петлях, снабженных пружинами, а с другого могут свободно подниматься и опускаться. Стоит встать на ступеньку, как нога моментально соскальзывает. Донизу метров семь, и упав с лестницы, ничего не стоит разбиться насмерть. Поэтому следует пользоваться приставной лестницей, находящейся чуть дальше. Но, предположим, это препятствие удалось благополучно преодолеть. Тогда вторгшегося ждет еще одна лестница, ведущая на мостик. Так я окрестил возвышение, напоминающее балкон, хотя на самом деле это моя каюта, каюта капитана, как ее следовало бы называть. Стоит поставить ногу на ступеньку, не нажав предварительно кнопку отключения системы, как выстреливает ракета-фейерверк. Достаточно дотронуться до ящика письменного стола, как бьет струя газа из баллончика аэрозоля против насекомых. Запретен для чужого глаза и дневник, если не в меру любопытный вознамерится заглянуть в него, взявшись за закладку. В ту же секунду сработает инфракрасная сигнальная система, и шпиона засыплет осколками стекла. Я натолок его из старых электрических лампочек. Каждый кусочек тоньше слюды и острее бритвы. Вцепившись в волосы, осколки застряли бы в них так прочно, что никакой щеткой не вычесать. А попытка помыть голову кончилась бы тяжелыми порезами. Я всерьез не предполагал, что мне придется прибегнуть к этим крайним средствам. Я жил в ощущении полной безопасности и спокойно ждал того момента, когда экипаж взойдет на корабль. Все началось с портативного универсального станка австрийского производства, купленного мной для изготовления замков с кодом. Прежде всего я выточил крохотные винтики для закрепления дужек на очках. Потом починил авторучку, сделал разные детали к старому фотоаппарату. Я все отремонтировал и изготовил кое-какие нужные вещи. Самой выдающейся моей работой было автоматическое духовое ружье — причем необычное. По внешнему виду оно напоминало зонт, только спицы потолще. К сожалению, не нашлось места для установки прицела. Поэтому ружье можно было использовать лишь при стрельбе с близкого расстояния. И прямому назначению, я сделал его для истребления крысы, оно не отвечало. Но служить зонтом могло вполне. Если бы я стал продавать ружье на крыше универмага, его бы оценили гораздо выше, чем ту водяную пушку. Могут ли меня привлечь к ответственности, если кто-то из вторгшихся получит ранение?»